«Очень интересно, что у вас там происходит», — сказал Антон, наблюдая за всем происходящим в бинокль. Он увидел, как на поляне появился человек, одетый в маск-халат, очень напоминающий камуфляж типа леший. Такой камуфляж использовали в разведке для длительных засад. В нем человек полностью сливается с окружающей местностью, и даже в невысокой траве его практически невозможно заметить. Но это было еще не самое удивительное. Этот человек был обычного роста, но передвигался очень быстро от леса к деревне и двигался как бы прыжками. Каждый его шаг был длиной примерно 3 метра, а то и 4, по расчетам Антона, который наблюдал за ним в бинокль. В руках у него было видно какое-то оружие. «А ты что еще за зверь?» – проговорил Антон изумленно. Продолжая наблюдать за ним в бинокль, прозвучало несколько выстрелов из винтовки. Это стреляли полицаи из окон домов. Однако этот неизвестный боец и не думал прятаться от пуль. Он лишь несколько раз покачнулся в такт выстрелом из винтовки. Антон понял, что выпущенные полицаями пули попали точно в него. Вот только этот неприятный факт ничуть не смутил таинственного воина. Он поднял свое оружие, направил его на окна, откуда стреляли по нему. До ушей Антона донеслись частые удаленные щелчки затвора. Такие слышатся при стрельбе бесшумным автоматическим оружием. И уже четко стало слышно, как в избе, где засели полицаи, раздался звон разбитых пулями стекол. Да ну наха! Глаза Антона полезли на лоб. Бесшумно автоматическое оружие. Что-то я не припомню, чтобы в 40-е годы во время войны было такое оружие. Он посмотрел в сторону Вики. Девушка с надеждой смотрела на него. Сейчас она больше походила на маленького затравленного зверька, бедная, подумал Антон, глядя на нее. Столько стресса успела пережить девушка за короткое время. В этот момент со стороны деревни донес звук взрыва. Антон снова взял бинокль и посмотрел в сторону деревни, где прозвучал взрыв. Он увидел, как этот неизвестный воин, держа в руках оружие с толстым коротким стволом, а в этот момент как раз он направлял на другой дом. Раздался глухой звук выстрела. Пум! В следующем доме повылетали все стекла. Да это же ручной гранатомет. Антон понял, что это свалившийся на голову полицаем боец сейчас засадил гранату в окно дома. И тем, кто находился внутри, сейчас не позавидуешь. От взрывов в замкнутом пространстве у тех, кому не повезло в этом пространстве оказаться, мозг и внутренние органы превращаются в кисель. Тем временем Антон наблюдал, как их неизвестный союзник переломил ствол гранатомета, вытащил пустую гильзу и почему-то положил ее в одежду, а не просто бросил в сторону. А понятно, парень не хочет оставлять за собой следов. Раскусил его Антон. Тем временем этот воин, зарядив гранатомет новой гранатой и приведя его в боевое положение, произвел выстрел в окно другого дома. Раздался взрыв и зазвенели стекла. Ответной стрельбы из винтовок уже слышно не было. Стало быть, если кто-то из полицаев и остался в живых, они предпочитали сидеть и не высовываться, встретившись с таким грозным и неуязвимым противником. Антон продолжал на все это смотреть в бинокль и увидел, как этот неизвестный и неуязвимый воин повернулся в его с Викой сторону. Он поднял руку и начал махать в сторону леса. Затем начал показывать рукой знаки, которые у разведчиков обозначают команду «Уходи». Еще немного постояв и посмотрев в их сторону, он развернулся и такими же гигантскими прыжками побежал в сторону домов и скрылся из виду. «Не знаю, кто ты, кузнечик-терминатор, но спасибо тебе, братан, от души», — облегченно сказал Антон. Он посмотрел на Вику, она сидела в укрытии и ничего этого не видела. Антон обернулся в сторону леса, находившейся прямо за поляной, которая находилась за их спиной. До него было примерно 200 метров. Это был его с Викой шанс добраться до леса и не быть подстреленными полицаями. Хотя Антон склонялся к мысли, что их неизвестный союзник вряд ли кого-то оставил в живых. «Слушай, Вика», — повернул он голову в сторону девушки, — «им там всем явно теперь не до нас. Беги вперед к лесу, старайся держаться напротив этих бревен, они нас прикроют, если, конечно, там остался кто-то способный стрелять, а я побегу сзади, буду прикрывать наш отход, а ты просто беги через опушку в сторону леса как можно быстрее, добежишь до деревьев и спрячешься там, винтовку смотри не потеряй, пригодится, все, беги». Девушка развернулась на корточках и побежала, будто бы с низкого старта. Антон посмотрел ей вслед. Да, она в хорошей спортивной форме, подумал он. Вика очень быстро бежала и при этом пригибалась, чтобы остаться как можно менее заметной. Умница, сама сообразила, подумал Антон. Даже в этот опасный момент он поймал себя на мысли, что восхищается Викой. Мало кто из девушек, пережив пленные издевательства полицаев, смог бы взять себя в руки и прийти в себя так быстро. Хотя вполне возможно, она до сих пор пребывает в шоковом состоянии и сейчас все делает на уровне инстинктов, ведь опасность еще не миновала. Антон еще раз посмотрел в сторону горячей деревни и начал передвигаться следом за Викой короткими перебежками. Через каждые 20 шагов он останавливался и оборачивался в сторону предполагаемого врага и контролировал пространство со всех сторон, затем опять перебежка в десяток шагов, ствол автомата в сторону противника и через несколько секунд опять перебежка. Когда Антон таким образом наконец-то добежал до лесной опушки, руки и ноги его тряслись от адреналина и волнения. Ему не раз приходилось вступать в боестолкновения с серьезным врагом, но там его спину прикрывали опытные товарищи, а здесь же он был совсем один на один с многочисленным и коварным врагом. Вика, конечно, была отважной и спортивной девушкой, но рассматривать ее как полноценного бойца было бы глупо. Это только в кино все просто, человек взял в руки оружие и пошел врагов крошить, а в жизни все по-другому. Даже рядовому солдату научиться воевать в пехоте просто с автоматом, это целая наука, и чтобы научиться элементарной тактике, солдата надо жестко гонять как минимум месяца 4, каждый день на стрельбище и на полосе препятствия. Иначе солдат будет просто пушечным мясом и погибнет в первые же минуты боя. Антон забежал в лес и занял позицию за входящим деревом, направил ствол автомата в сторону деревни. В погоне за ним не было, и в спину им никто не стрелял. И все-таки кто же ты, наш неизвестный спаситель? Вполголоса сказал Антон. Ведь получалось, что их неведомый союзник и спаситель точно знал, где они с Викой находятся, потому что он подавал понятные для Антона знаки, которые обозначали «уходи, я прикрою». Он стал спиной к толстому стволу дерева и достал тепловизор. Начал сканировать пространство в лесу. Судя по показаниям тепловизора, на расстоянии в несколько километров, настолько позволяла его чувствительность в данных условиях густого леса, людей, даже крупных животных видно не было. А когда Антон уже собирался убирать тепловизор, на экране совсем близко от него мелькнул человеческий силуэт в инфракрасном спектре. Парень вздрогнул и выхватил из-за спины автомат. «Антон, это ты, я тебя вижу», — услышал он приглушенный голос девушки, которая, не скрываясь, продиралась сквозь заросли кустарников. «Блин, так это же Вика», — подумал он с облегчением. Девушка подбежала к нему и бросилась ему на шею. «Я так боялась, что тебя убьют и останусь одна», — заплакала девушка, уткнувшись ему лицом в разгрузку. «Это я виновата, я тебя не послушала, ушла далеко, откуда я знала, что так получится, что мы оба чуть не погибли. Ты не представляешь, что мне пришлось пережить, как это часто бывает с храбрыми людьми». Вика всячески старалась себя держать в руках до последнего и не впадать в истерику. А тут, когда они оказались в относительной безопасности, девушку прорвало, и она просто ревела навзрыд у Антона на груди. Он обнял девушку и дал ей пару минут, чтобы выплеснуть свои эмоции. «Ну все, Викуся, все, нам надо отсюда уходить», — сказал парень, нежно похлопывая ее по спине. «Нам надо возвращаться. У нас совсем мало времени». Девушка, продолжая всхлипывать, подняла на него заплаканные глаза. Выглядела она в этот момент очень забавно. Все лицо ее немного было перемазано сажей, а под красивыми зелеными глазами вниз по лицу проходили потеки от слез. Она была похожа на маленькую заплаканную девочку, что греха таить. Антону льстило, что девушка видит в нем защиту. Это было ему, конечно, приятно. Да и вообще, когда он ее обнимал, стараясь ее успокоить, то его организм, который не чувствовал близости женского тела уже больше полугода, начал реагировать вполне предсказуемым образом. Однако времени на романтику у них совсем не было. Антон отстранил Вику, взял ее за плечи и посмотрел в ее заплаканные глаза. «Вика, солнышко, ты молодец, ты смелая, ты совсем справилась, но нам с тобой нужно выбираться из этого черного места. Судя по прибору этого вашего придурковатого Бартини, нам нужно кровь из носа за полтора часа добраться до точки, которая находится в 5 километрах отсюда. Он показан на экране этого прибора. Видишь, здесь написано, что-то там находится, выход из аномальной зоны. Насколько я понимаю, и мне очень хочется надеяться, что я не ошибаюсь, то мы опять вернемся в тот мир, в котором ты меня нашла. Там у нас хотя бы есть шанс добраться до твоего поселения. Да и других идей мне, честно говоря, все равно в голову не приходит». Антон посмотрел на девушку, она выглядела измученной и бледной после пережитых ужасов. Так что терять нам нечего. Нам придется пробежать еще примерно километров 5. Ты справишься? Спросил он девушку. Вика уже перестала плакать, начала дышать ровнее и уже почти успокоилась. Да, я справлюсь, решительно сказала она, утирая слезы. Потом она достала маленькое зеркальце, посмотрелась в него. Блин, не смотри на меня, я похожа на чучело. Мне срочно надо где-то умыться, сказала она, глядя по сторонам. Вика, какой там умыться? Сказал Антон, достал влажные салфетки и дал их девушке. Вот вытри этим свою красивую мордашку и быстренько побежали вперед. Насколько я теперь понимаю, смысл показаний этого прибора такой, что он сейчас указывает место, где находится что-то вроде портала, и если мы не успеем, он закроется и останемся мы тут бродить по лесам навеки вечные. Вика взяла влажные салфетки, вытерла им лицо, глядя в зеркало, постаралась, насколько это возможно, привести свою одежду в порядок. Ну все, побежали, решительно сказала она, поднимая с земли винтовку. Антон посмотрел на нее и улыбнулся. Ну вот другое дело, теперь ты опять похожа на прекрасную амазонку. Антон взял тепловизор и начал осматривать лес в направлении в сторону предполагаемого портала. Подозрительного ничего не видно, но времени у нас мало, поэтому рискнем, передвигаемся быстро, где это возможно даже бегом. Если устанешь или еще что-нибудь, то обязательно скажи, и слушай внимательно, что я буду говорить. Если какая-то опасность, то я подам тебе сигнал, и ты сразу падай на землю, не раздумывая. Все поняла? Спросил он, обернувшись на девушку. Да поняла, поняла, побежали уже, ответила девушка. Кстати, проверь, винтовка на предохранителе? Спросил ее Антон уже на бегу. Да я поставила я ее на предохранитель, меня отец учил, у него была такая винтовка, у меня с собой даже на охоту брал. Ну точно амазонка, сказал он игриво глядя на нее. Тогда, за мной бегом марш. Антон повернулся и побежал вперед, держа автомат наготове. Вика от него нисколько не отставала, бежала за ним. Когда бежишь по лесу, то всегда приходится смотреть под ноги, да и по сторонам тоже, чтоб глаза на ветках не оставить. Но, к счастью, деревья росли не очень плотно, между ними можно было спокойно передвигаться даже бегом. Непролазных кустарников на их пути, к счастью, не попадалось. Ветки деревьев находились преимущественно высоко, поэтому они могли двигаться очень быстро. Часто им попадались по дороге небольшие полянки, в таких местах они вообще переходили на бег. Антон не забывал перед каждой поляной останавливаться и проверять лес тепловизором. Только бы аккумулятор не сел, пока мы отсюда выберемся. Думал Антон, когда до предполагаемого портала оставалось, судя по показаниям прибора на руке у Антона, не больше километра, они остановились, чтобы передохнуть и отдышаться. Антон достал флягу и протянул ее Вике. Вика попила воды из фляги, передала ее Антону. Вода почти кончилась, сказала она. Сейчас главное выбраться отсюда, а там воду мы найдем, сказал он, опять оглядывая в тепловизор окружающее пространство. Ничего подозрительного не заметил. Вика, несмотря на то, что у нее была хорошая физическая форма, уже тяжело дышала. Да и Антон тоже порядком подустал. К тому же получалось, что они не спали уже почти сутки, из-за разницы во времени в разных мирах. Сердце разведчика бешено колотилось от утомления. Ну, побежали дальше, совсем немного осталось, сказал Антон, когда они немного отдышались. И они снова побежали. Антон сверял направление с показаниями навигатора у себя на руке. Примерно метров через 200 Вика, которая бежала сзади, окликнула Антона. Антоша, посмотри, это что такое, сказала она. Антон остановился и увидел, как девушка вернулась на несколько шагов назад и что-то подняла с земли. Когда она подбежала к нему, она протянула ему предмет, который она подняла в траве. Антон с интересом пригляделся и понял, это была детская кукла, сделанная из соломы и каких-то тканей. Это же вроде кукла, сказал он. Да, сказала Вика, тяжело дыша. Такие девочки в деревнях сами делают. Откуда здесь она? Сказал Антон. Судя по всему, ее кто-то здесь совсем недавно уронил. Он пошел к тому месту, где Вика нашла куклу, и начал осматривать траву на поляне. В нескольких метрах левее того места, где они с Викой пробежали, четко было видно следы копыт лошадей и колея от тонких колес. Такие оставляет телега, запряженная лошадьми, догадался Антон. Ему такие следы видеть вживую не приходилось. Сейчас большинство людей коней-то живых ни разу в жизни не видели. Но догадаться, что такие следы может оставить только гужевая повозка, было нетрудно, судя по следам и направлению, группа людей с телегами, запряженными в коней, прошла в том направлении, куда они с Викой бежали. А я и не заметил. Тоже мне, разведчик хренов, совсем расслабился. Виновато, сказал Антон, глядя на Вику. Такую кучу следов не заметить. А ты молодец, глазастая. Нам тут еще встреч с местными жителями не хватало. Судя по всему, они недавно прошли туда, куда мы сейчас направляемся. Кстати, может быть, это и есть и те местные, которые от полицаев убежали в лес. Пожала плечами девушка. Ну да фиг с ними, не до них нам сейчас. Нам осталось немного до нужного места, но и времени осталось немного. Так что вперед и только вперед, сказал Антон, и они побежали в лесную чащу. Судя по показанию прибора, им оставалось до точки, откуда они должны были телепортироваться обратно, всего какие-то считанные сотни метров. Антон на бегу смотрел экран навигатора у себя на руке. Судя по его показаниям, если Антон понимал все правильно, портал должен был закрыться буквально через 7 минут. Он об этом Вике говорить не стал. «Все, я больше не могу. У меня уже ноги заплетаются», сказала Вика, судорожно хватая ртом воздух. Она остановилась и оперлась на винтовку, поставив ее прикладом на землю. Девушка тяжело дышала, лицо и раскраснелось от бега. Она еле стояла на ногах. Такой марш-бросок даже для такой спортивной девушки, как Вика, был очень серьезным испытанием на выносливость. К тому же сказывался еще недосып и пережитый стресс. Антон ничего не стал говорить девушке, просто молча взял из ее рук винтовку и повесил себе на шею. Потом подхватил девушку вокруг талии, положил себе на плечо и побежал. Он тоже очень устал, но все-таки был привычным к длительным марш-броскам, когда порой приходилось бежать в полной боевой выкладке на пару десятков километров. У него были с собой специальные таблетки, после приема которых усталость как рукой снимает и можно было воевать еще целые сутки, но правда, отходники от них были очень тяжелые, и человек потом целые сутки отсыпался и восстанавливал силы. Эти таблетки начинали действовать через минут через 5-10 после приема, а как раз этих-то минут у них с Викой уже и не было. Поэтому Антон просто бежал к заданной точке с девушкой на плечах, надеясь только на свои силы. На шее болтались автомат и винтовка, при этом правой рукой приходилось удерживать Вику. Антон старался бежать как можно быстрее, но старался не сбивать дыхание, чтобы самому не упасть от бессилия. Вика у него на плече возмущалась и просила поставить ее на землю. Она говорила, что уже готова передвигаться самостоятельно. Но Антон не обращал на это внимания и просто бежал. Он изловчился и посмотрел на навигатор у себя на руке. Судя по его показаниям, ему оставалось уже около полусотни метров. Прошло еще пару минут, а ничего похожего на какой-то портал видно не было. Как должен быть выглядеть этот портал, Антон понятия не имел. Наверное, как дверь или как ворота в никуда, как показывают в фантастическом кино. Но ничего подобного на пути видно не было. Тем временем лес стал более густой, передвигаться стало сложнее, поверхность стала уходить под наклон. Пройдя так метров 30, он понял, что находится в низине, в которой из-за крон деревьев плохая видимость, даже стоит слабенький туман. Он опять посмотрел на навигатор, время истекало. Судя по показаниям, ему оставалось пройти не более 20 метров. Туман стал более густым, а продвигаться стало еще тяжелее. Антон посмотрел внимательно под ноги и понял почему. Теперь земля стала более каменистая, а уровень поверхности постепенно начал подниматься вверх. Ноги у Антона уже отказывались его слушаться, и парень начал все чаще запинаться. Шансы успеть попасть в портал вовремя становились все более призрачными. Глава 3. Видимо, я зашел в какую-то низину, подумал Антон. Теперь, наверное, мы точно не успеем. Он поставил Вику на землю и спросил. Теперь идти сможешь? Смогу, конечно, ответила она, снимая винтовку с его шеи. Взяв его за руку, она посмотрела на экран прибора. Пошли вверх, навигатор туда показывает. Туман стал более густым, и можно было идти, только ощупывая пространство перед собой стволом оружия. Держи меня за руку, сказал Антон, а то потеряемся в тумане. Они вышли на ровную поверхность, и туман почти сразу рассеялся. Оглядевшись по сторонам, Антон достал прибор инфракрасного видения, пытаясь его включить, но безуспешно. Видимо, аккумулятор окончательно разрядился. «Куда нам дальше?» – спросила его Вика. «Не знаю», – ответил Антон, посмотрев на навигатор. На его экране застыла картинка и отсчет времени, который показывал 4:00. «Все, видимо, время вышло», – сказал Антон. Боюсь, что мы не успели». Он старался говорить бодрым голосом, чтобы девушке не передалось его волнение и разочарование. Они стояли с Викой молча примерно с минуту, затем девушка сказала: «Да не все так уж плохо, пока мы еще живы и не ранены. Навигатор когда-нибудь еще раз включится, и у нас будет еще один шанс. Я думаю, нам обоим нужно отдохнуть и набраться сил, а потом уже думать, что делать дальше». «Это точно», — сказал Антон, «а то этот марафон меня здорово вымотал», — сказала Вика, и уже почти совсем стемнело. Они прошли немного дальше и решили остановиться на ночлег под укрытием разухабистых веток огромной сосны. У Антона был с собой специальный коврик и сложенная компактно плащ-палатка. Антон нарубил веток, компактно положил их на землю и сверху соорудил что-то вроде шалаша, засунув внутрь коврик. «Ложись и спи», — сказал Антон Вике. «Укройся плащ-палаткой, а я поищу воду, может быть, есть где-то поблизости река или ручей, потом тебя разбужу». «Ну ты меня сменишь, костер разжигать нельзя, дым в лесу за 10 километров чувствуется, а где мы и кто по этим лесам бродит, сам черт не разберет». «Хорошо», — сказала Вика, преданно глядя на Антона. Она залезла в шалаш и, несмотря на то, что в таких местах ей спать никогда не приходилось, уснула почти сразу. На коврике, укрывшись плащ-палаткой, Антон тем временем решил провести ревизию личного имущества. И того у него осталось две обоймы пистолета беспламенной бесшумной стрельбы, то есть всего 16 патронов, и два полных магазина к автомату. Одна граната, которую он так и не использовал. Бинокль, он же прибор ночного видения, если переключить режим. Слухач, у которого аккумуляторы должны были еще содержать небольшой заряд. Антон включил его и начал сканировать окрестности вокруг. Судя по показаниям прибора, человеческой речи, каких-то других подозрительных звуков нигде слышно не было в радиусе 4-5 километров плюс в этой ситуации один, подумал Антон, то, что не с Викой живы и даже не ранены, хотя в передрягу они попали серьезную из минусов. Боезапас у них практически кончился. Еды нет совсем, ну это еще терпимо. Без еды человек вполне может просуществовать несколько дней, а вот без воды начинается обезвоживание организма, и человек теряет силы уже на следующие сутки. Поэтому вопрос с питьевой водой надо решить в первую очередь. Но это все-таки придется отложить до утра, так что до утра придется им терпеть без воды. Антон дал девушке как следует выспаться, насколько это возможно в этих условиях. Он разбудил ее через 3 часа. После того, как она легла спать, ночь была звездной, так что кое-какая видимость все-таки была. Антон дал девушке прибор ночного видения и объяснил, как им пользоваться. Потом он залез в построенный ими шалаш, и почти сразу же провалился в сон. Антон проснулся ровно через 3 часа, от звонка будильника на его электронных часах. Он просил Вику разбудить его через 3 часа, но все же, он предусмотрительно завел часы. Антон тихо вылез из шалаша. Так и есть, произошло то, чего он и опасался, но все же это вполне предполагал. Вика мирно спала, прислонившись к стволу сосны и обняв винтовку, сидя на большой поваленной ветке. «Ну вот тебе и амазонка называется», — шепотом сказал Антон, и улыбнулся. В армии, а тем более на войне, если бы боец уснул на посту, его товарищи били бы его просто нещадно, чтобы запомнилось надолго и другим повадно не было. Потому что из-за такого уснувшего на посту часового, очень часто погибают целые подразделения. Но Вика была девушка, тем более абсолютно гражданская, поэтому Антону ничего не оставалось, как с иронией и умилением смотреть, как она спит. Антон аккуратно похлопал ее по щеке. «С добрым утром, это залет воин. Подъем, враг наступает». Вика открыла глаза и стала с непониманием оглядываться по сторонам. До нее не сразу дошло, где она находится. Девушка встала и начала растягивать затекшие конечности. «Ну что, как спалось на посту?» — боец со смехом в голосе сказал Антон. «Антоша, честно, я не спала, я просто глаза закрыла», — заспанным голосом жалобно ответила девушка. «Ну-ну, а если б нас волки съели?» Девушка покраснела и стыдливо молчала, понимая, что отпираться бесполезно. «В горле совсем пересохло», — сказала она, стараясь сменить тему. «По моим предположениям, где-то примерно в полукилометре отсюда должна быть вода», — сказал парень. «Я ночью в слухач слышал журчание ручья, ночью меньше посторонних звуков. Пойдем сейчас туда, все равно куда-то идти надо. Найдем водичку, освежимся, а там покумекаем». Как жить дальше после вчерашних приключений? У Вики болели все мышцы. Однако постепенно ее организм просыпался, и к ней возвращалось хорошее настроение и жажда жизни. Так бывает, когда тебе 20 лет и ты здоров. Как никогда тепловизор Антона уже отказывался работать из-за низкой зарядки аккумулятора, поэтому парню приходилось сканировать местность с помощью слухача и простейшего бинокля. Ничего подозрительного и опасного не было слышно и видно. Минут через 20 они действительно нашли ручей, который, скорее всего, вытекал из родника, потому что вода была чистая и очень холодной. Радости Виктории не было предела. Она тихо кричала «Ура!» и прыгала как ребенок, получивший заветный подарок. Первым делом они утолили жажду и набрали флягу с водой. Затем Вика начала умываться, фыркая и повизгивая от холода. Антон тоже с удовольствием умылся холодной ключевой водой. Он мог бы полностью искупаться даже в такой ледяной воде. Когда в Хабаровске начинается купальный сезон, вода на пляже в реке Амур не намного теплее, чем в ледяной горной речке. Поэтому его, как истинного дальневосточника, такие мелочи, как холодная вода, совершенно не смущали. Однако купаться голым перед малознакомой девушкой ему было как-то неудобно. Хотя после того, что они вместе пережили с Викой, их трудно было назвать малознакомыми. Ну вот водичку нашли, умылись, кажется, жизнь налаживается. Подбодрил Антон девушку. «Да нам бы еще теперь что-нибудь покушать найти», сказала девушка, собирая длинные волосы в пучок. Она подняла голову вверх и замерла. «Антон, Антоха». В голосе девушки появилась явная тревога и даже нотки страха. «Антоша, что это?» спросила она, глядя в небо. Округлившимися глазами Антон поднял голову к небу. Сквозь кроны деревьев он увидел, как в ясном утреннем небе невдалеке от них медленно проплывал над лесом какой-то незнакомый летательный аппарат треугольной формы. Он летел на высоте в несколько сот метров, словно не летел, а медленно парил, иногда просто зависая на одном месте. Самолетом этот летательный аппарат было назвать трудно. Объект имел форму равнобедренного треугольника, в ширину раза в два больше, чем в длину. Он был черного цвета, и на его поверхности не было видно никаких опознавательных знаков или выступающих частей фюзеляжа. Он был абсолютно обтекаемой формы, а главное, двигался совершенно бесшумно и очень медленно, насколько Антон разбирался в аэродинамике. Обычные самолеты летать так не могут, тем более таких огромных размеров. Примерно минуту Антон с Викой изумленно смотрели на это чудо неизвестных им технологий. «Быстро прячься под деревья!» — воскликнул Антон, когда странный объект развернулся и начал медленно приближаться к ним. Они с Викой поспешили укрыться в лесной чаще. Антон взял бинокль и принялся внимательно рассматривать необычный летательный аппарат, который медленно двигался в небе. В передней части корабля он заметил что-то похожее на кабину пилота и большие узкие окна в носу. Однако из-за тонированных стекол невозможно было увидеть, кто находится внутри. Вдруг в днище самолета открылся люк, и оттуда вылетел небольшой летательный аппарат. Винтов или реактивных двигателей у него не было видно, но он уверенно и плавно двигался к земле. «Блин, надеюсь, это не бомба», прошептал Антон, стараясь не напугать Вику. Однако это не было похоже на управляемую бомбу, скорее на беспилотник-разведчик. Спускаемый аппарат сначала покружил над лесом на высоте примерно 200 метров, а затем этот напоминающий вытянутый продолговатый бочонок с крыльями попытался снизиться. Когда он достиг высоты примерно 100 метров, его корпус внезапно вспыхнул электрическими разрядами, как будто в него ударила молния. Аппарат разорвало на куски, которые упали в лес примерно в 300 метрах от того места, где прятались Антон с Викой. Летающее треугольное крыло после этого повисло в воздухе буквально на минуту, а затем гигантский аппарат бесшумно набрал высоту и скрылся за облаками. Антон с Викой изумленно переглянулись. «Антон, ты понимаешь, что это было?» – спросила Вика. «Не понимаю ни черта от слова совсем. Одно ясно точно, Виктория, я не знаю, где мы и когда, но уж точно не в 1942 году, а это значит, милая моя девочка, нам все-таки удалось проскочить через портал. А где мы тогда? Или, точнее, в каком году? В твое время были такие самолеты?» — спросила озадаченно девушка, глядя на Антона. «Скажем так, я такие никогда не видел и даже никогда не слышал. Хотя заканчивал физико-инженерный университет и всегда интересовался техникой. Черт его знает. Секретные разработки, они есть секретные. Может быть, такие у нас и были. Насколько я понимаю, этот самолет или что это было, сбросил разведывательный автоматический дрон, а таких в наше время уже было хоть завались. Мне больше интересно, что с ним случилось, когда он начал снижаться. Его будто бы молния ударила, прямо из ниоткуда. А корабль, из которого он вылетел, повисел минутку и улетел, как ни в чем не бывало, будто для него это совсем и не было сюрпризом. «Ну и что нам делать теперь?» – спросила Вика. «Я думаю, надо найти цивилизацию, то есть какой-нибудь ближайший населенный пункт и разведать, что здесь и как, тогда может что-то и прояснится. Так что собираемся в дорогу». Антон достал слухач и начал сканировать лес вокруг себя. До него доносились только звуки леса. Не было слышно ни автомобильных двигателей, ни человеческих голосов, ни стука колес на железной дороге. Складывалось впечатление, что вокруг них на десятки километров нет никаких признаков цивилизации. Вдруг Антона привлек какой-то звук. Он показался ему до боли знакомым, но сразу парень не смог понять, что это. Затем звук повторился, и Антон вспомнил, где он такие звуки слышал в своей жизни. А слышал он такие звуки каждое утро в деревне у бабушки, когда маленьким его отправляли гостить в деревню на лето. Так деревенский петух кукарекает. Антон направил слухач в ту сторону, откуда доносился звук, и начал прислушиваться. Точно, до него четко доносился звук петушиного крика, хоть и слабенький на грани чувствительности прибора, но его ни с чем спутать невозможно. Антон прислушивался еще минуту, и смог услышать также удаленный лай собак. «Есть новости», — сказал он радостно Виктории. «А хорошие или плохие, разберемся по ходу дела. Вон в том направлении», — он показал рукой в сторону лесной чащи. «Через прибор можно услышать признаки человеческого жилья. Я услышал лай собаки, а где у нас собаки, там и люди должны быть. Видимо, там какая-то деревенька, пойдем туда и разведаем, куда нас на этот раз занесла судьба злодейка. Время терять не будем», — сказал Антон, поднимая с земли рюкзак. «Подожди, я, кажется, ногу натерла», — произнесла девушка, снимая ботинок. «Блин, и носки протерлись, и совсем прорвались. Носки — не самый подходящий вариант для таких марш-бросков, а мы с тобой уже преодолели, наверное, километров 20. Сейчас что-нибудь придумаем», — сказал Антон, открывая свой рюкзак и доставая запасную футболку. Он аккуратно разрезал ее ножом на 4 квадрата. «Портянки мотать умеешь?» — с иронией спросил он Вику. «Да нет, я же в армии не служила», — смущенно пожала плечами девушка. «Ничего, научим», — с улыбкой ответил Антон. Он разложил один из квадратов ткани на траве и сказал Вике. «Ставь ногу сюда». На край ткани Вика аккуратно поставила ступню на указанное место. У нее была такая изящная и ухоженная ножка 37-го размера. Антон обмотал лоскутом ткани ее ногу. «Теперь аккуратно засовывай ногу в ботинок». Вика надела ботинок, завязала шнурки, и ту же операцию проделала со второй ногой. «Ты со мной прямо как с маленькой обращаешься», — сказала она, краснея и немного смущаясь. «Теперь удобнее?» — спросил ее Антон. «Да, теперь хорошо», — ответила Вика, потопав ногами на одном месте и улыбнувшись. «Ну тогда пошли, теперь за нами никто не гонится. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому мы пойдем спокойно и особо торопиться никуда не будем. Но все-таки давай договоримся, Вика. Пока мы не знаем, где мы находимся, мы будем бояться каждого куста и вести себя очень осторожно». Антон внимательно посмотрел на Вику. «Все равно непорядок», — сказал он. «У моего бойца нет головного убора». Он опять открыл свой рюкзак и достал оттуда бандану из камуфлированной зеленой ткани и протянул ее девушке. «Ух ты!» — обрадовалась она. Вика схватила бандану, уложила волосы и повязала ее на голову. Взяв винтовку в руки, закинула ее на плечо и, вытянувшись по струнке, спросила. «Теперь я настоящий боец». Антон с умилением смотрел на красивое лицо девушки. Настроение ее явно улучшилось после пережитых ужасов, и она выглядела бодро и жизнерадостно. Картина неизвестного летательного аппарата, взорванного беспилотника и все то, что с ними произошло, уже не могло омрачить хорошего настроения девушки. «Теперь настоящий», — по-доброму рассмеялся Антон. «За мной шагом марш, есть мой генерал», — сказала Вика, приложив неумело руку к голове и сверкая глазками, глядя на Антона. «Послушай, солнышко», — сказал парень, — «я и так постоянно умиляюсь, глядя на тебя, но я тебя прошу быть посерьезней. Нутром чую, что в этом мире, куда мы попали, не все так просто, и сюрпризы могут быть сами неожиданными для нас, а ты ведешь себя как маленькая девочка». Вика огляделась по сторонам, ее лицо стало более серьезным. «Да понимаю я все. Просто хотелось немного напряженность какую-то снять. Ну командуй, что дальше делать, товарищ старший лейтенант?» «А делать мы будем вот что. Сейчас выдвигаемся в том направлении», — Антон показал рукой, откуда доносили звуки собачьего лая и крики петухов. «Я иду первый, а ты прикрываешь мой тыл. контролируя обстановку сзади. По сторонам тоже поглядывай, если увидишь что-то подозрительное, скажешь мне, но только по возможности как можно тише. И еще, Вика, будь внимательна и слушай мои команды. Если я сказал ложиться или прятаться, падай, где стоишь, не задумываясь. Даже если придется падать в грязь. Антон перекинул ремень автомата через плечо, чтобы он находился за спиной, и в случае чего я было легко перевести в боевое положение, а в руке у него был его верный пистолет беспламенной бесшумной стрельбы. Патронов в нем было всего 7 штук, то есть даже не полная обойма. К автомату тоже патронов было всего 2 магазина, то есть даже если посчитать винтовку в руках у Вики, их патрон даже на поясе у них было около 80 патронов. Арсенал их сильно подтащился после схватки с уголовниками, полицаями. Патронами неплохо бы где-нибудь разжиться, задумчиво сказал Антон, когда они уже углубились в чащу леса. Да я продуктами бы не помешала, добавила девушка, а то мне кажется, что урчание моего живота уже на весь лес слышно. Они прошли по лесу несколько километров без приключений и неожиданно вышли к железной дороге. Антон приложил ухо к рельсам, тихо как в морге. Заброшенная дорога, что ли, а с виду и не скажешь. А что-то я звука поезда, все время сколько мы здесь находимся, ни разу не слышал. Ну может они здесь просто редко ходят, пожала плечами девушка. Все может быть. Они прошли еще пару километров вдоль железной дороги, и вскоре до них донесся отчетливый лай собак. Примерно через 5 минут из-за деревьев показались какие-то постройки. Антон достал бинокль и начал их рассматривать. Похоже на домик, и еще несколько строений видны. Наверное, это полустанок, а такие домики, судя по всему, были построены для путейцев. Подойдя ближе, они увидели обычный сельский дом, окруженный забором. Рядом были какие-то сараюшки, а за ними простирался большой огород. Лай и рычание собак стали еще громче. Когда они подошли ближе, то заметили стаю примерно из 20 крупных собак, разных пород, но в основном дворняк и овчарок. Они дрались друг с другом из-за какой-то добычи, которую не могли поделить. Когда Антон и Вика подошли ближе, собаки услышали их, и поднялся лай и угрожающее рычание. Большинство собак побежало в их сторону, и, судя по их виду, с самыми агрессивными намерениями. «Ой, мамочки, Антон, мне страшно!» – воскликнула Вика. «Эй вы, что? А ну-ка стоять!» – закричал Антон, доставая из-за спины автомат. Собаки приближались к ним. Стало видно, что они были довольно исхудавшие, бока их сильно подвело, и у них у всех было видно все ребра. Антон сделал несколько выстрелов в землю прямо перед стаей собак, но это их не особо напугало. Одичавшая стая лишь замедлила бег и начала окружать Антона с Викой. «Вика, стреляй!» — сказал Антон и первым открыл огонь короткими очередями по ближайшим собакам, когда до них осталось уже не более 10 метров. Раненые собаки падали на землю и издавали предсмертные крики, но остальные продолжали наступать. Раздались выстрелы из винтовки Мосина, и Вика присоединилась к Антону, открыв огонь по приближающимся животным. Все произошло очень быстро, но казалось, что это длилось целую вечность. Если бы собаки смогли добраться до них, Антона и Вику разорвали бы на части. В ближнем бою со стаей одичавших собак огнестрельное оружие было бы бесполезным лишь когда они перебили примерно половину стаи. Остальные собаки развернулись и убежали в лес, а те, кому повезло меньше, скулили от боли и истекали кровью на траве. «Твою же мать!» – воскликнул Антон в изумлении. «Мы же хотели вести себя тихо, а в итоге пришлось устроить такую пальбу». Он отдал Вике автомат, а сам взял у нее винтовку. Затем начал методично добивать раненых собак. Вика закрыла глаза руками, ведь такое зрелище не каждый мужчина способен вынести, даже опытный охотник. Для большинства охотников собака – это священное животное. Подойдя ближе к дому, Антон и Вика обнаружили добычу, из-за которой дралась эта стая. Ими оказались другие собаки, средних размеров, вероятно, из более слабой стаи. Три растерзанные туши, с распоротыми животами, лежали недалеко от забора дома, куда направлялись Антон и Вика. «Да что здесь происходит?» – спросила девушка с ужасом в голосе. «Не знаю», – ответил Антон задумчиво, – «но картина складывается нехорошая. Если собаки одичали и оголодали настолько, что начали есть друг друга, это значит, что люди уже давно ушли отсюда, оставив животных на произвол судьбы. А почему это могло случиться?» – спросила Вика. «Хотел бы я знать. Ты еще говорил, что если есть собаки, то обязательно должны быть люди», – А оказывается, совсем наоборот. Антон взял бинокль и осмотрел окрестности. Вдали он заметил указатель с названием населенного пункта и расстоянием до него в 15 километров. «Видишь указатель вдали?» – обратился он к девушке, указывая в сторону железной дороги. «На нем написано, что до города или поселка 15 километров по железной дороге, но до темна мы точно не успеем дойти, а идти в темноте по лесу, где могут бродить одичавшие собаки, мне как-то не хочется. Поэтому, наверное, нам следует переночевать в этом домике, а с утра отправиться в сторону города. Антон, ты заметил, как изменилось небо к вечеру?» С тревогой спросила девушка. «Странный закат какой-то, будто северное сияние в небе начинается. Я такое только на картинках видела, и то оно было вроде зеленым, а это переливается всеми красками». Антон поднял голову к небу. Небо действительно было необычным. Солнце садилось, и чем ближе оно было к горизонту, тем больше в небе появлялось странных вспышек, похожих на электрические разряды, но грома слышно не было. «Не знаю, что это, но нам на ночь лучше укрыться в доме», – озадаченно произнес парень. С тревогой поглядывая на небо, они подошли к калитке, которая вела во двор дома. Антон открыл калитку, и они вошли внутрь. Во дворе находились хозяйственные постройки, а за ними виднелся старинный колодец. «Смотри, Антон», – воскликнула девушка, указывая на землю. «Во дворе трава по пояс. Значит, хозяева здесь не появлялись, как минимум несколько месяцев». «Да, наверное, так и есть», — сказал парень, с подозрением оглядываясь по сторонам. «Даже не знаю, радоваться этому или наоборот расстраиваться». В нашем-то положении Антон подошел к веранде дома. На двери, которая вела в дом, висел навесной замок. «Ну что ж, жестокое обращение с животными у нас уже есть. Осталось добавить к нашим подвигам проникновение со взломом», — сказал он, оглядываясь по сторонам в поисках подходящего инструмента. Он походил по двору и возле сарая обнаружил ржавый лом, который стоял у стены. Антон подошел к двери и просунул лом в дужку замка, пытаясь оторвать его. Не с первого раза, но замок все-таки поддался и упал на крыльцо. Вика тревожно смотрела по сторонам, не выпуская винтовку из рук. Они вошли в дом, который оказался уютным, и создавалось впечатление, что его украсила заботливая рука хозяйки. Судя по обстановке, здесь проживала пожилая пара. В прихожей на вешалке висели мужские телогрейки и женское пальто. В доме всего было две комнаты и маленькая кухня. В одной комнате стояла двуспальная кровать и шкаф с одеждой, а в другой – ламповый телевизор и шкаф-стенка. Все это было еще советского производства, но выглядело добротно и со вкусом. Несмотря на уютное убранство, везде был заметен приличный слой пыли, что еще раз подтверждало, что хозяева здесь давно не появлялись. Вика за спиной Антона юркнула на кухню. Антон вдруг услышал, что там что-то гремит, и быстро обернулся на звук. Виктория открыла крышку подполья, вход в который находился на кухне, и стала быстро туда спускаться. «Ну что за неугомонная девица!» — воскликнул Антон, когда она исчезла из виду. Вдруг из подвала раздался радостный визг девушки. «Что случилось?» — испугался Антон и подбежал ко входу в подполье. «Ура, Антоша, живем!» — радостно верещала девушка. Здесь всего полно. Из подвала показалась голова Вики, она доставала оттуда какие-то банки с соленьями. «А еще здесь картошки завались. Дай мне, пожалуйста, фонарик». Антон протянул ей фонарик, хотя ему очень хотелось выпороть ее за такую самодеятельность. Он же предупреждал, ничего без команды не делать. Из-под подполья снова раздался радостный визг девушки. «Антоха, ты только представь», — радостно сказала она, продолжая доставать банки с консервами. «Здесь банка с салом, а еще нашла несколько литровых банок с тушенкой. Раз хозяев давно нет, то значит они им не нужны, все равно испортится. А у нас с тобой будет, что покушать», — сказала девушка, вылезая из подполья на кухню и закрывая за собой крышку. Вика была в восторге и напевала себе под нос, когда открыла кухонные шкафы и начала доставать посуду. Она открыла дверцы нижнего шкафа, и оттуда с грохотом посыпались кастрюли. «Наконец-то мы сможем приготовить нормальную еду», — сказала она, глядя на Антона с сияющими глазами. «Вон печка, только надо поискать дрова во дворе и растопить ее». Антон смотрел на нее с улыбкой, вспоминая, как всего 5 минут назад ее тошнило от вида собачьих кишок, а теперь она уже прыгает от радости. «Да уж, женщины, это настоящая загадка природы. Я думаю, можно обойтись и без дров», — сказал Антон. «Как без дров?» — спросила Вика, с недоумением глядя на него, но довольная улыбка не сходила с ее лица. Антон деликатно отодвинул девушку в сторону и указал ей в угол кухни. Там стояла газовая печь на две конфорки, соединенная шлангом с баллоном. Антон подошел к газовой плите, повернул ручку конфорки, чиркнул зажигалкой и поднес ее к плите. Конфорка загорелась ярким пламенем. «Да ладно», — с изумлением произнесла Вика, глядя на газовую печку квадратными глазами. На ее лице отразилась гамма эмоций, словно она увидела самое необычное чудо в своей жизни. «Я уже 7 лет не видела, как работает газовая плита. Когда мы попали в другой мир, у нас, конечно, были газовые плиты, но газ в баллонах быстро закончился, а деревьев вокруг нашего поселения было много, поэтому мы не стали заморачиваться и соорудили печи, топя их дровами. Ухаживать за вами, барышня, одно удовольствие. Со стороны так мило наблюдать, как ты восхищаешься привычными для нас вещами», — сказал Антон. «А ты забыл, Антоша, где находишься? Ничего, скоро для тебя элементарные вещи, к которым ты привык, будут диковинкой», — сказала девушка, погрустнев. «Ох, не хотелось бы», — сказал Антон. «Хватит болтать, кушать очень хочется», — сказала Вика. «Открой какую-нибудь банку солений, перекусим, а потом картошки пожарим на сале. Сала я тоже не видела с тех пор, как мы попали сюда. Свиней ведь у нас не было, мы были все-таки научным городком, а не колхозом». «Я схожу по воды принесу», — сказал Антон и вышел во двор. Он принес из колодца чистую и очень вкусную воду. Антон с Викой съели с голодухи пару банок законсервированных овощей. Потом пожарили картошку и уже наелись от пуза. «Ох, не поплохило бы нам после 2 суток голодовки», — сказал озабоченно Антон. «Какой интересный календарик на стенке висит», — сказал Антон, указывая на стену над столом. Календарь действительно был занятным. Они с Викой с интересом стали его разглядывать, и созерцание этой картинки заставило их серьезно задуматься. Календарь был красочным. В центре красовалась популярная советская статуя рабочая и колхозница, а у подножья статуи были изображены люди в национальных костюмах, которые держали над головой транспарант с надписью «Да здравствует советская власть». Можно было бы подумать, что этот календарь висит здесь несколько десятков лет, еще со времен существования СССР. Однако вверху календаря крупными буквами было написано 2012 год. «Что-то я не понял», — удивился Антон. «Куда же мы все-таки попали? Советский Союз развалился в 1992 году. Я хорошо помню», — в замешательстве сказала Виктория. «Когда меня выдернули из моего мира, на дворе стоял 2025 год, и уже несколько десятилетий свирепствовал капитализм. А здесь написано «Да здравствует социализм». Антон провел рукой по гладкой поверхности календаря. «Он явно висит здесь недавно, вряд ли ему больше года, иначе бумага уже пожелтела бы и высохла, а он как новенький, будто его только что повесили. Антон, такие плакаты действительно были у нас в Советском Союзе», — взволнованно сказала девушка. «Но этот какой-то другой». «Как? Почему другой?» Не понимая, к чему она клонит, спросил парень. «Ну вот смотри, эти люди в национальных костюмах», — она показала пальчиком на фигурки людей, изображенных на календаре. «Я помню, их должно было быть 15, по количеству республик в СССР, а тут намного меньше». Антон посмотрел на календарь поближе. Внизу, в правом углу, было написано: «Тираж 100 000 экземпляров. 100 тысяч штук отпечатали. Значит, скорее всего, это не подделка и не идиотская шутка, и календарь настоящий». «Это что получается?» — сказала Виктория. «Мы перенеслись в какое-то другое измерение примерно в 2012 год, но Советский Союз здесь продолжает существовать, а получается, что мы из одной жопы попали в другую. Если в моем мире, в России, еще как-то можно затеряться, то, насколько я понимаю, в Советском Союзе это просто невозможно. Без документов тут и шагу не ступить. Мы продержимся до первой проверки документов милиции, и к нам появится очень много вопросов, на которые мы не сможем дать ответы, а если дадим, то дела наши будут еще хуже. Отправит нас в тюрягу или в психушку, или в тюремную психушку». «Послушай, Антон», — оживленно сказала Виктория, — «там в комнатах я видела вроде книги какие-то, журналы, может, и газеты найдем. Давай почитаем, думаю, это поможет прояснить ситуацию». «Давай так», — сказал Антон, — «пока еще не стемнело, ты порышься в газетах и постарайся разобраться, куда это мы попали. Если здесь у них в 2012 году и еще Советский Союз существует, Или все же это какая-то шутка? А я на улицу выйду и потихо огляжусь. Вика пошла в дальнюю комнату. Она положила на стол газеты и книги, взяла с полки несколько журналов и начала их листать. Антон вышел на улицу из дома. Свой автомат он держал за спиной на ремне. Привычка спецназа, что поделаешь. А ведь эта привычка многим людям спасла жизнь. Он смотрел по сторонам, было тихо. Однако, вдали где-то слышался лай собак, а в небе все виднелось это непонятное северное сияние. И казалось, чем больше солнце уходит ближе к горизонту, тем это северное сияние становится более мрачным. Недалеко от дома виднелись какие-то сараи, и некоторые железнодорожные пути подходили прямо в них. Дверь огромного сарая, под которые заходили рельсы, закрывалась на огромный амбарный замок. Побродив с полчаса по двору, Антон зашел в дом и закрыл за собой дверь на крепкий железный засов, который висел на внутренней стороне двери. Вика сидела в комнате и внимательно читала какой-то журнал. «Ну что, прояснилось что-нибудь?» – спросил парень. Вика подняла глаза на Антона, а затем, похлопав по раскрытому журналу, сказала: «Получается вот какая картина. Если коротко, то мы действительно находимся в каком-то параллельном мире, и Советский Союз здесь до сих пор сохранился, но в другом виде. Получается, что здесь тоже в 1992 году были массовые волнения и смена власти, и действительно некоторые республики тоже отделились от РСФСР, то есть от России, и получается, так отделились республики Средней Азии, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, а с ними Латвия, Литва, Эстония. А самое главное, что здесь кардинально отличается от нашего мира, это то, что Белоруссия остались в составе Союза Советских Социалистических Республик, и Украина тоже. Название СССР они сохранили, только вот республик стало намного меньше. А как? – удивился Антон. Ну это, как говорится, баба с возу кобыле легче. Жалко, что в нашем измерении произошло совсем не так. А кто у них сейчас главный? Только не говори, что бывший подполковник КГБ, невысокого роста, сейчас президентом Советского Союза является Александр Лукашенко. Я прочитала, что раньше он занимал высокие должности в Беларуси. А во, ущипните меня, сказал Антон, нервно рассмеявшись. Час от часу не легче. Я слышал, что в наше время этот батька отличался очень жестким нравом. Хотя, судя по тому, что его все уважают, говорят, и в нашем мире он быстро справился с коррупцией и навел порядок в Беларуси. Дай бог, но что же нам делать, сказал парень задумчиво. Куда мы попали? В какую-то зону отчуждения. Насколько я понял, здесь никого нет, и какое-то сияние над головой. Опять же эти бешеные собаки. Насколько я поняла по газетам, мы находимся сейчас на территории Беларуси, недалеко от Бреста. Никаких северных сияний в этих широтах быть не может. И вот почему эти места заброшенные. Боюсь, что про это в газетах ничего не написано. Если что-то здесь произошло, то произошло внезапно, ответила девушка. Ладно, уже почти совсем темно. Надо спать, укладываться и силёнок набираться, а завтра выдвигаемся дальше. Они нашли в домике что-то вроде душевой комнаты, согрели на газе воду и приняли ванну. Вика даже успела немного постираться. Вещи девушки были порваны, и ее гардероб нуждался в срочном обновлении. Антон нашел в шкафу, который стоял в прихожей, что-то вроде охотничьего костюма. Вике он был великоват, но все-таки лучше, чем ничего, потому что других подходящих вещей не нашлось. Хотя Антон поймал себя на мысли, что он вполне бы не против увидеть Вику и совсем без одежды. Но он старался гнать такие мысли подальше, потому что сейчас не время разводить шуры-муры. Уже наступала ночь, и неизвестно, какие сюрпризы она могла приготовить. Они легли спать в одной комнате, на разных кроватях, у противоположных стен. Антон поставил в изголовье своей кровати автомат, а Вика – винтовку. Несмотря на то, что день выдался бурным, сон к ним никак не шел. «Антон, скажи, а почему у тебя позывной или кличка? Как правильно сказать, я не знаю. Шахтер, я так поняла, что ты к шахтам никакого отношения не имеешь. Ты же говорил, физико-инженерный институт заканчивал». Антон немного помолчал, думая, как ответить девушке на ее вопрос. Если коротко, год назад дело было. Мы в составе группы из 10 человек вошли в одно село недалеко от линии фронта в самом начале войны. От того, что мы там и увидели, кровь стыла в жилах, некоторые ребята даже посидели. Фашисты и наемники из Европы вырезали все село вместе с детьми, женщинами и стариками. Я, конечно, за год еще много чего повидал на войне, но та картина до сих пор стоит перед глазами. Мы обнаружили эту группу боевиков почти сразу за деревней и открыли по ним огонь, хоть их было где-то вдвое больше, чем нас. Мы с ребятами не думали о собственных жизнях, а хотели только одного – уничтожить этих тварей, которые не имеют права называться людьми, хотели любой ценой отомстить им. Примерно где-то половина из них смогли уйти от нас и скрылись в старых заброшенных шахтах. Таких на Донбассе бесчисленное количество, там уже пару сотен лет уголь добывают, и под землей там находятся многокилометровые подземелья, уходящие на сотни метров в глубину. Это было безумием и на грани самоубийства, но мы спустились за ними в шахту и вышли только через трое суток, только когда выследили и убили всех этих шакалов. Нас, кстати, на поверхность тоже поднялась вдвое меньше, чем заходила в эту шахту. Вот после этого мне и дали прозвище «Шахтер». Какие ужасные вещи ты рассказываешь о нашем времени. После того, как мы вместе с нашим научным городком оказались в другом мире, мы всегда хотели вернуться обратно и надеялись, что жизнь в России наладилась. Но судя по твоим рассказам, нам еще повезло, что нас не коснулись все ужасы и безумства вашего времени. Антон и Виктория провели ночь на разных кроватях, у противоположных стен. Хотя в голове Антона и появлялись определенные мысли, ему было тепло на душе от того, что девушка была рядом с ним. Ему очень нравилась Вика, и не только ее внешность. Внешне она была очень красивой. В ее характере было то, чего так не хватало в девушках 20-х годов 21 века – искренность и прямолинейность. Иногда она не восхищалась самыми обычными для Антона вещами, возможно, потому что жизнь ее не избаловала, и душа девушки была искренней и настоящей. Без гламурных замашек с Викой Антон чувствовал себя именно так, как должен чувствовать себя мужчина, когда заботится о понравившейся ему девушке. Опыт общения с противоположным полом у Антона уже был немалый, и ему казалось, что Вика совсем не против перейти к более близким отношениям, да и опасности, которые им посчастливилось пережить вместе, всегда сближают людей. Но почему-то Антону очень не хотелось торопить события. Возможно, ему нравилось ощущение зарождения романтических отношений с этой девушкой, ведь первые месяцы отношений всегда самые легкие и волнующие, прежде всего своей новизной чувств. Антон встал с кровати и еще раз обошел весь дом, проверив надежность засовов дверей и решеток на окнах. Когда он подошел к окну, которое выходило на то место, где лежали трупы убитых ими собак, он увидел, что в свете этого странного и зловещего небесного сияния, которое переливалось всеми цветами радуги, отчетливо видны силуэты собак, которые копаются в траве и дерутся между собой. Антон даже протер глаза, чтобы отвести это наваждение, но, прислушавшись, он услышал, как собаки рычат друг на друга. Первая мысль, которая промелькнула в голове разведчика, что застреленные ими собаки ожили и продолжают свое пиршество, за которым Антон с Викторией их и застали днем. Антон подумал, что после того, что происходит с ним в последние дни, восставшие из мертвых зомби собаки уже его не удивят. Однако, подумав немного и посмотрев в окно внимательнее, он нашел происходящему вполне разумное объяснение. Он вспомнил, что когда они с Викой стреляли по напавшим на них собакам, то некоторые из них благоразумно решили сбежать, видя, как гибнут под пулями их сородичи. И теперь, видимо, это они и вернулись поедать трупы своих сородичей. Выглядело это, конечно, довольно жутковато, особенно при освещении этого противоестественного небесного свечения. Антон зашел в комнату, где они с Викой расположились на ночлег. Он посмотрел на девушку. Виктория спала крепким сном, как ребенок, и, к счастью, не видела происходящего за окном. Антон тоже прилег на кровать, двери были закрыты изнутри на крепкий стальной засов. Поскольку дом находился недалеко от леса, в нем все было предусмотрено от проникновения диких животных. Крепкие дубовые двери и стальные металлические решетки было не под силу, наверное, сломать даже медведю. А вот люди в последнее время тут, видимо, не появлялись. Иначе бы этот дом давно разграбили мародеры. Поэтому опасности от людей вряд ли сейчас приходилось им ожидать. Антон закрыл глаза и уснул. Утром, когда расцвело, Виктория проснулась первой, стараясь не разбудить Антона. Она попыталась бесшумно выпорхнуть из кровати, но чуткий слух разведчика улавливал самые слабые звуки, и он мгновенно проснулся и вскочил с кровати, первым делом потянувшись за автоматом. «С добрым утром», — сказала Виктория. «Ой, не смотри на меня, я не причесана». смущаясь, сказала девушка. Она завернулась в простыню и пошла в сторону умывальника. Антон быстро оделся и вышел на улицу. Ему было необходимо оглядеться и справить естественные надобности. Антон вышел во двор на всякий случай, держа автомат наперевес. Вчерашнее приключение с собаками показало, что им с Викой расслабляться смертельно опасно. Обойдя двор и не заметив ничего подозрительного, парень набрал воды из колодца и умылся прямо из ведра ледяной водой. На всякий случай он взял бинокль и осмотрел окрестности. Ничего подозрительного он не заметил. Никаких движений заметно не было. Он даже не обнаружил вдалеке животных или птиц. Когда парень зашел обратно, то увидел, что Виктория готовит завтрак из того, что она нашла в погребе, просто смешав мясные и овощные консервы и разогрев все это на сковороде. Позавтракав, они собрали свои вещи и приготовились в путь. Антон в этот момент подумал, что их путь, по сути, лежит в полную неизвестность. Они вышли во двор и, оглянувшись, оба посмотрели на этот уютный домик, который на одну ночь стал для них спасительным пристанищем. «Куда мы теперь пойдем дальше?» – спросила его Вика, поправляя выдающие волосы из-под банданы, которую она повязала себе на голову. За неимением лучшего на ней был надет охотничий камуфлированный костюм, который они нашли в доме. Костюм, видимо, пережил не один сезон охоты, но больше ничего подходящего в доме не нашлось. Судя по навигатору, вот здесь находится точка телепортации, откуда мы должны отправиться дальше, сказал Антон, показывая на экран навигатора. Я очень надеюсь, что на этот раз мы все-таки попадем в твой мир, а там как-нибудь доберемся до твоего поселения. Точка телепортации расположена от того места, где мы сейчас находимся, километрах в 50 по прямой. Антон посмотрел на навигатор и что-то прикинул в уме, и показал рукой вдаль, куда уходили рельсы железной дороги и где виднелся указатель, на котором было написано, что до станции Белогорск расстояние 30 километров. Я думаю, нам надо идти в том направлении. Судя по показанию этого прибора, на этот раз у нас есть целых 5 суток до перемещения, но я бы все-таки не затягивал с дорогой. Лучше бы нам разведать обстановку заранее и по возможности находиться где-то поблизости от того места, где будет находиться этот портал. Они взяли с собой в дорогу немного жареной картошки, пару кусков сала и банку соления. Все это Антон компактно уложил в свой рюкзак и вещмешок, который нашел в кладовке дома. Антон помог девушке поудобнее надеть на спину вещмешок. При этом он долго проверял, не давит ли ей лямки на плечи. Ему очень хотелось прикасаться к девушке снова и снова. Открыв калитку, они вышли со двора дома. «Подожди-ка», – задумчиво сказал Антон, – «мне надо кое-что перепроверить». Посмотрев на постройки, которые находились недалеко от дома, он задумался, почему рельсы от железной дороги подходили прямо к одному из сараев. И его осенила одна догадка. Парень подошел к воротам деревянного сарая и дернул эти ворота на себя. Они оказались надежно закрыты, и на воротах висел огромный амбарный замок. Несмотря на то, что засов был старый и ржавый, замок, который висел на нем, был очень крепким и даже не думал ломаться. Когда Антон дернул двери на себя со всей силы, пойду за ломом схожу. Может, он нас и на этот раз выручит. В дом то мы ломом двери открыли, сказал парень и пошел в сторону дома. Лом стоял на прежнем месте, там, где они его оставили. Взяв лом, он подошел к дверям. Он пытался сорвать замок, но не тут-то было. Засов и сами двери сделаны были на совесть, поэтому ни замок не поддавался усилиям Антона, и кованые петли, на которых замок висел, сломать даже с помощью лома было невозможно. А может, лучше так попробовать? Услышал он сзади себя голос Вики. Вика держала в руках связку ключей. «Ух ты! Где ты их взяла?»